Каинитская цивилизация в мировой истории. Для лучшего понимания тех событий мировой истории, которые были описаны выше, позволю себе следующее лирическое отступление. Оно позволит лучше понять рассматриваемый нами вопрос метаморфозы еврейского народа. В 2012 году издательству «Алгоритм» мною была предложена к публикации рукопись книги «По истории и механизмам мировых финансов». У книги имелось несколько вариантов названия с такими ключевыми словами, как «денежная цивилизация», «денежная революция», «заговор ростовщиков» и тому подобное. Однако в свет она вышла под названием «Мировая кабала. Ограбление по-еврейски». Я, как автор такого варианта, не предлагал. Это была несогласованная со мной инициатива издательства. Более того, как автор, я принципиально с такой формулировкой названия был не согласен. Так называемый «еврейский вопрос» в книге специально не рассматривался. Единственная связка с этим вопросом заключалась в том, что в историческом экскурсе о ростовщичестве я сказал, что ростовщичеством в средние века занимались преимущественно евреи. Факт очевидный, подтверждаемый многими историческими документами и современными источниками. Поэтому я предложил переиздать книгу с измененным названием «Мировая кабала. Заговор по...». Слава Богу, книга была переиздана, причем именно с предложенным мною названием, а также с предисловием, в котором я объясняю свою позицию и причину изменения названия. Для того, чтобы вы, читатель, могли понять причину моего неприятия использованного издательством «Алгоритм» названия, я адресую вас к моему фундаментальному исследованию «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». В этой монографии я достаточно подробно рассматриваю национально-культурные и духовно-религиозные аспекты денежной цивилизации капитализма. Ниже коротко сформулирую мои принципиальные положения по данному вопросу, которые лишний раз подтверждают вывод нашего отечественного историка Льва Гумилева о химерах современного еврейства. Ниже воспроизвожу предисловие к книге «Мировая кабала. Ограбление по». Понятие «евреи», «еврейский», «еврейство» в буквальном смысле относятся к народу, этносу, племени, существовавшему в глубоком прошлом. Согласно Библии, этот народ берет свое начало от Евера, а дальше его родословное проходит через таких ветхозаветных героев, как Авраам, Исаак, Яков, Израиль, Моисей, царь Давид и так далее. После разделения единого еврейского государства Израиль на два государства, северное, сохранившее название Израиль, и южное под названием Иудея, началось постепенное исчезновение евреев как народа с лица земли. Сначала 10 племен, живших в северном государстве, были уведены ассирийцами в плен и подверглись ассимиляции. Что касается евреев, живших в Иудее, то их существование продлилось еще на несколько веков. После разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христову, жители Иудеи сначала частично, а затем во втором веке по Рождеству Христову окончательно были изгнаны из своей страны. Они оказались в изгнании, рассеянии и, в конце концов, в кровно-этническом отношении также ассимилировались среди других народов. На этот счет имеется обширнейшая научная литература. Что же касается тех лиц, которые сегодня называют себя евреями, то это потомки хазар, не имеющие никакого отношения к этнической ветви, берущей свое начало от евера. Таким образом, современные евреи, по образному выражению Льва Николаевича Гумилева, фундаментально исследовавшего историю хазар, не более чем химера. Такого же мнения придерживаются и некоторые современные добросовестные ученые Израиля, например, профессор университета Тель-Авива Шлома Занд, написавший книгу «Кто и как изобрел еврейский народ». Я полностью разделяю точку зрения тех авторов, которые оценивают современных этнических евреев как химеру, причем очень вредную с политической и духовной точек зрения. Культивирование этой химеры, в частности, создает питательную почву для так называемого антисемитизма.